Волк свирепел с каждой секундой, и вот уже ледяные снаряды девушек перестали причинять ему видимый вред. Более того, вожак стаи сам покрылся наростами льда, словно дополнительной броней. После такого он уже перестал реагировать на их более чем серьезные атаки и начал нападать сам. И практически сразу после этого девушкам пришлось действовать в отдельности друг от друга. До этого сражались, словно единый организм, но волк будто чувствовал, что в этом их сила, и начал стремительно носиться от одной жертвы к другой, вынуждая их закрываться щитами и одновременно с этим не позволяя действовать совместно. Более того, зверь будто чувствовал, кто из девушек лидер, и если двоих оставшихся он просто раскидывал своими атаками, то вот черноволосую красавицу, которая всем этим заправляла, он уже атаковал, используя все свою силу. К этому моменту я увидел достаточно, чтобы сделать собственные выводы, и сорвался с места. Как раз сейчас лидер тройки отчаянно отбивалась от волка, а тот тянул к ней свою пасть, разрушая ледяные барьеры, будто те были из бумаги. Вожак стаи просто не давал магии девушки войти в полную силу, не давал ей ни мгновения, чтобы сосредоточиться на воплощении очередной атаки. А ведь это было одним из слабых мест магов, стоит только их воле перестать быть крепкой, как сразу падает эффективность их магических приемов, и, похоже, с этой девушкой происходило как раз такое. Очередной ледяной барьер был разрушен когтистой лапой волка, а сам он уже бросился вперед, в надежде перекусить той, кто уничтожила его стаю. Его пасть вот-вот уже была должна сомкнуться на теле девушки, но, извини, но я с ними еще не договорил, произнес я, буквально вырывая девушку из-под носа монстра разлома. Она даже не сразу поняла, как оказалась у меня на руках, и что мы уже стоим в паре метров от волка, недовольно смотрящего на меня. Причем девушка, на удивление, мило покраснела, как только осознала, в каком положении оказалась. «Лучше помоги своим, а с этим невоспитанным псом я справлюсь сам». Я опустил ее на землю и мягко подтолкнул в сторону. Каюсь, не удержался и сделал это за задницу. Уж очень она у нее впечатляюще обтягивалась в этой броне. Какой бы мужчина удержался, если не боялся тут же стать ледяной статуей. Морозная дева сделала несколько шагов вперед и хотела, было, возмутиться моим поведением, но я уже сорвался в атаку, и мне было не до таких мелочей. Вожак стаи действительно мог бы стать опасным противником, если бы умело использовал свое преимущество в стихии, что ему подчинялось. Но все же, несмотря на всю ту силу, что он демонстрировал, мне было видно, что это, скорее, действие инстинктов. Он не был готов к возросшим возможностям и просто вливал больше магической энергии в уже привычные ему атаки. А так под его выпады вполне можно было подстроиться. Тут и нужна-то была ловкость и скорость, а этого у меня было более, чем достаточно. Волк был очень недоволен моим вмешательством в эту охоту. В его понимании я, скорее всего, выглядел как другой хищник, который зашел на его территорию. Да и волки и им подобные всегда чувствовали мою природу и прекрасно понимали, что я не совсем человек. Скорее всего, оттуда наша совместная нелюбовь друг к другу. Но мне на это было плевать, ведь главное что? Правильно, надрать волчьи задницу и забрать его клыки в качестве трофеев. А потом уже будем разбираться с троицей брюнеток, которые, к сожалению, не могут обещать мне жаркую ночку. Глава 17. Вожак стаи ярился при виде меня, и одновременно с этим мороз вокруг нас усиливался. Действительно, от зверя теперь исходило куда больше маночастиц, и это отражалось на деревьях рядом с ним, которые мгновенно покрылись коркой льда. Девушки, которые до этого так активно атаковали волка, даже не собирались вмешиваться в наш бой. Любое использование магии истощает, а когда тебя еще как пушинку кидают по лесу, разбивая твою защиту, то, разумеется, будешь себя чувствовать нехорошо. Так что две девушки выбыли по естественным причинам, а их лидер была вынуждена помочь подругам и защищать их от усиливающегося мороза, который даже они так просто не могли выдержать. Хотя, казалось бы, их доспехи так и намекали на специализацию на таких природных условиях, но что-то пошло не так. Тем временем я радостно улыбался. Наконец-то, хоть какое-то достойное сопротивление со стороны монстра разлома. Пусть я и не люблю всех этих волков, но вожак стаи был тем, кто смог меня порадовать не только своими стремительными атаками, но и магическими проявлениями. Вот я уворачиваюсь от его стремительного прыжка, и тут же в момент приземления, от него в мою сторону устремляется ледяной чистокол, на котором я и повис бы, если бы не отскочил в сторону. И все это на той грани,

ведь маги действительно могут неприятно удивить даже первородного. Правда, с сильными монстрами разлома я пока не встречался и не знаю, как к этому относиться. Но это только практика покажет, насколько они вообще большая угроза. Человек-то, несмотря даже на свои способности, остается человеком, а уж как избавиться от угрозы такого рода, я уже давно знаю. Вы уверены, что хотите войти именно в этот разлом? С сомнением посмотрел на меня и Елену наблюдатель от гильдии, когда мы продемонстрировали ему свои карточки стражей. С этим разве есть какие-то проблемы? Удивленно надменным тоном произнесла Елена, смерив мужчину уничтожающим взглядом. Это ваше дело, примирительно поднял он руки. Мы лишь фиксируем состояние разлома, если хотите внутри погибнуть, то нам все равно. Не стоит желать стражам такое, фыркнула девушка и вошла в разлом. Я лишь развел руками и последовал за ней, оказавшись в очередном лесу, только более сумеречном, что ли. Предыдущие локации были более солнечными, а тут, будто время к закату идет. С учетом, кто здесь обитает, то теней создается более чем достаточно, а значит, и возможных мест нападения многовато будет, как по мне. Ты чего так взъелась на наблюдателя гильдии? Спросил я Елену, поравнявшись с ней. Я и так нервничаю из-за всего этого, вздохнула она, а тут еще этот сорвалась. Извините, все, конечно, по-разному переживают стресс, но чтобы так, это что-то новое, хмыкнул я. Не волнуйся ты так, просто пройдемся быстренько по этому месту и вернемся обратно. Тут глаза девушки расширились, и она с ужасом уставилась мне за спину. Осторожно, выкрикнула Елена и попыталась броситься ко мне. Вот только было уже поздно. Урок первый, улыбнулся я, с помощью телекинеза удерживая в воздухе пантеру, выпрыгнувшую буквально из тени. За меня можно не переживать. Я подмигнул Елене и одним мысленным усилием просто зашвырнул зверя подальше от нас. Пока убивать их было рано, все же я ощущал не так много живых существ вокруг нас, чтобы для демонстрации убивать даже одного из них. На это тоже способны вампиры? Осторожно спросила девушка после того, как пришла в себя. Далеко не все, покачал я головой. Вообще, вампиры имеют свои особенности и, возможно, когда-то ты научишься такому приему, но мы должны пока что сконцентрироваться на том, чтобы дать тебе больше физических сил. В каком это плане? Непонимающе посмотрела на меня Елена. Я занимаюсь спортом и поддерживаю себя в достаточно хорошей форме. Этот возмущенный взгляд и то, как девушка сама встала в такую позу, чтобы более выгодно подчеркнуть свои формы. Это определенно того стоило, особенно, с учетом, что Елена сама не осознавала, что именно сейчас делает. Просто до этого ты питалась, как бы выразиться точнее, задумчиво стал я вышагивать по этому сумрачному лесу, заодно не глядя, отмахнулся от еще одной пантеры. Вот никакого разнообразия, снова попыталась напасть со спины. В общем, то, как ты раньше питалась, можно сравнить с фастфудом. Конечно, это, может быть, вкусно, но не так, чтобы полезно. Другое дело, если ты возьмешься за более полезную для себя пищу. Мне монстров разлома, невнятно произнесла Елена. Разумеется, кивнул я. К этому моменту вокруг нас собралось сразу несколько теневых пантер. Урок второй, развел я руками, поворачиваясь лицом к Елене. Все, что содержит кровь, может быть нашей пищей. Именно этот момент монстры разлома выбрали, чтобы напасть на меня. Для них я все еще оставался беззащитной жертвой и тем более повернулся к ним спиной, этого они просто не могли выдержать. Всего за мгновение сразу три теневые пантеры выскочили из теней леса, чтобы быть тут же раскиданными в разные стороны. Правда, одну из них я перехватил и прижал к земле. Лучше всего их обездвижить, чтобы они не могли сопротивляться, пояснил я свои действия, проведя рукой по шее монстра разлома. На землю сразу закапали капли горячей крови, а Елена невольно сделала шаг вперед, завороженная таким зрелищем. Мне надо было провести ее через это еще и по причине того, что надо убедиться, что она действительно сможет контролировать себя в таком состоянии. К сожалению, среди вампиров порой встречаются те, кого мы называли потрошителями. Их жажда крови была поистине неутолимая, и в погоне за ней эти вампиры устраивали целые кровавые пиршества. Это неизбежно привлекало внимание к нам, и поэтому давным-давно было принято решение уничтожать каждого обнаруженного потрошителя. Пусть пока Елена показывала, что она может контролировать себя, да и она уже успешно вела охоту на людей, но все изменилось с тех пор, когда она попробовала мою кровь. До этого, можно сказать, она спала, а сейчас ее организм просыпался, открывая свои истинные возможности. Поэтому так и важно было все проконтролировать и не дать Елене зайти слишком далеко. Но девушка в очередной раз оправдала мои ожидания и спокойно приблизилась к зверю, чтобы потом, все же не выдержав, впиться в его шею. Дальше уже пантера обмякла на земле, не имея возможности сопротивляться этому процессу. Ну а я занялся тем, что расправлялся с остальными обитателями разлома, которые все это время пытались нам помешать. Убивать никого из них я не собирался, но потрепал в достаточной мере, чтобы они не рисковали нападать на нас и пока что затаились. Это необычно, наконец-то оторвалась от своей жертвы Елена. Глаза ее блестели насыщенным красным цветом. Сама девушка улыбалась и, благодаря этому, можно было увидеть небольшие клыки, которые как раз помогали в питании жертвами и заодно впрыскивали в них своего рода яд, от которого они теряли всякое сопротивление при кормлении. Просто это кровь пусть и животного происхождения, но существо-то магическое, пояснил я для нее, оттуда и необычный привкус. Да и сейчас ты должна чувствовать куда большее насыщение, чем при обычном кормлении от людей. Но ваша кровь была вкуснее, неожиданно томно посмотрела на меня Елена, все еще привыкая к новым ощущениям. Потому что я первородный, хмыкнул я. Наша кровь, отданная добровольно, дает больше сил, чем что-либо другое. Добровольно, а есть разница, не поняла меня девушка, не отрывая своего неоднозначного взгляда от моего лица. Разумеется, добровольно отданная кровь имеют совершенную другую степень насыщения и ценность. Но с этим мы разберемся чуть позже, покачал я указательным пальцем. А сейчас, пока ты чувствуешь прилив сил, предлагаю тебе попробовать себя против этих замечательных монстров. А я точно справлюсь, не очень уверенно произнесла Елена. При этом я видел, насколько на самом деле она хочет отправиться на охоту. Ее тело, вкусившее, что такое кровь добычи, жаждало продолжить пир, и лишь разум держал девушку в узде. Это уже было достаточно хорошим показателем того, что она сможет контролировать свои инстинкты. Тут, конечно, и сама Елена не была только ставшей на путь вампира и уже далеко не раз пила кровь других, но все же магически насыщенная кровь монстров разломов была другой. Она была дикой, необузданная и пробуждала желание сражаться. А еще ей надо было научиться контролировать, но моя слуга, потому что я видел, удивительно хорошо с этим справлялась. Не переживай, подошел я к ней ближе и положил руки на плечи. Я проконтролирую, чтобы против тебя выходил только один монстр. Остальные будут заняты мной, так что можешь действовать свободно. И да, если тебе все это не понравится, то это может быть твой последний разлом. Я вполне готов и дальше закрывать все наши заказы без каких-либо проблем. Конечно, от поддержки в этом деле я бы не отказался, особенно с учетом того, что Елена давала мне возможность заходить в куда более интересные разломы, но и заставлять девушку я не собирался. Не всем дано становиться охотниками, да и она все равно была мне полезнее как универсальный секретарь, который мог разобраться с любым поставленным вопросом. Боевой силой я и сам прекрасно могу выступать. Тем временем одна из пантер все же не выдержала и побежала на нас. Тут инстинкты Елены взяли свое, и девушка сорвалась в стремительном рывке, как это могут делать только вампиры, и на ходу ударила выросшими на руке когтями по передней лапе зверя.